Она двоедушница. В ней живут две сущности. Душа самой Лады и очень древний лесной дух. Это старая история, проклятие ее рода. С рождения каждый ребенок в семье носит в себе нечто. Сначала они сливаются, а потом учатся жить вместе. Или не учатся. У каждого свой путь. Я перевел взгляд на девушку. Она не двинулась с места, стояла спокойно, чуть вытянувшись по стойке. Лицо у нее оставалось без выражения, но не пустое, просто сосредоточенное. В глазах по-прежнему было то странное, не злобное и не дикое, а как будто не совсем человеческое внимание. «Девушка старается», — продолжил Морозов. «Она учится держать дух под контролем, но выходит не всегда». Он замолчал, не для того, чтобы напугать, а потому что больше, по его мнению, говорить не нужно. Все, что происходило, было частью здешнего уклада, и мне предстояло либо принять это, либо продолжать удивляться. «Меня не нужно контролировать», — вдруг резко произнесла Лада, сузив глаза. Ее голос изменился. Он стал словно расслаивавшимся, как если бы говорили сразу несколько голосов, низкий, хриплый и несколько почти шепчущих под ним. Я невольно попятился и тяжело опустился в кресло. Сердце учащенно забилось, руки дрогнули. Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог. Да и что тут сказать? Я потер переносицу и вдруг подумал, что дома сегодня подают макароны с сыром, пока меня знакомит здесь с нечистью. «Возьми себя в руки, Лада», — сурово приказал Морозов. «Знай свое место». Его голос прозвучал ровно, но в нем была сила, от которой захотелось опустить голову, закрыть лицо ладонями, но я сдержался, усилием воли и остался сидеть, стараясь дышать ровно. А вот Лада, она тотчас склонилась, почти до самого пола, резко, как будто что-то сильное придавило ее сверху. Волосы соскользнули вперед, закрыв лицо, плечи дрогнули. «Прости, воевода», едва слышно прошептала она. «Жди в коридоре», коротко велел Морозов. Лада молча развернулась и вышла, не оглядываясь. Она не выглядела сбегающей, скорее послушной дружинницей. Дверь закрылась тихо. В комнате повисла напряженная тишина. Я все еще сидел, чувствуя, как по спине бегают мурашки. «Это сложно принять, если с рождения живешь во внешнем мире», спокойно сказал Владимир, уже обращаясь ко мне. Он чуть кивнул, будто подтверждая нечто давно понятное. «Поэтому я и предложил вам сперва наливку старого князя. На трезвую голову в такое не верится. Легче подумать, что пора в дом скудаумия, или что галлюцинации пришли вместе с усталостью». Он взял со стола опустевшую чарку и перевернул ее. По толстому стеклу изнутри потекла красная вязкая капля. Она легла на деревянную поверхность и замерцала в свете лампы, как магический светлячок. Я все еще чувствовал, как напряжение дрожит где-то под кожей, но слова сами сложились и вырвались наружу. «Допустим», — пробормотал я, — «в это тяжело поверить, но допустим, это не розыгрыш. И все, что вы говорите, все, что мне продемонстрировали, правда. Я, вы встаете на непростой путь, князь», — спокойно закончил за меня Морозов, без нажима, как будто просто подхватил мысль, которую я не успел сформулировать. «Потому что знают про нечисть многие, но видеть то, что скрыто, могут не все. И в Северске живут те, кто давно отвернулся от настоящего мира. Считают, что все это, он указал в окно, что это все басни, да обычные страшные сказки, которые рассказывают перед сном детишкам, а некоторые и вовсе кричат о бесовщине». Он выждал паузу, а потом добавил: «А нечисть людей не особо-то жалует, не за страх, а за равнодушие, за шум, за железо и дороги. Они не против нас, но и не с нами. Им свой мир важен, и никакого прогресса они не примут. Вам придется жить между двумя мирами, человеками, многие из которых будут ждать изменений, и теми, кто этих изменений боится. Сохранить равновесие – вот ваш путь, князь, и никто, кроме вас, его не пройдет, никто другой не осилит». Он тяжело вздохнул, словно подводя итог, и посмотрел прямо. «А теперь идемте. Дружина ждет, бойцы готовы принести присягу новому князю». На непослушных ногах я пошел за Морозовым и Ладой, двоедушницей, как он ее называл. Девушка шла чуть впереди, не оборачиваясь. Я старался держать темп, но мысли вязли в голове, как в тине. Все происходящее казалось слишком странным, чтобы принять это сразу. Не укладывалось в голове. Весь мой опыт говорил, что меня пытаются обмануть. Хотелось за что-то зацепиться, найти объяснение, хоть какое-то. «Это все розыгрыш», — упрямо стучало в голове. «Мастер иллюзий, представление, чтобы проверить или запугать, показать силу, сыграть на нервах. Придуманный спектакль. Если бы Лада была не настоящей, вдруг сказал Морозов, не сбавляя шага и даже не оборачиваясь, вы бы почувствовали всплеск силы. Иллюзиям требуется подпитка, а изменение облика, особенно такой точный и устойчивый, оставил бы след. Поверьте, князь, вы бы это заметили. Я посмотрел ему в спину. Он говорил тем же тоном, что и прежде, будто обсуждал не мистику, а особенности местного климата. Здесь есть вещи куда более сложные для понимания, чем балаганные фокусы, продолжил он. И, в отличие от иллюзий, они вполне реальны. Я пытаюсь поверить, сдавленно сказал я. Мы шли по коридору, и шаги отдавались в стенах глухим эхом. Лампы под потолком светили мягко, желтовато, как будто дом сам не любил резкий свет. Воздух был теплый, пах старым деревом, сушеными травами и горящими в камине поленьями. Все это казалось слишком обыденным для разговора о леших и двоедушниках. Морозов остановился и обернулся ко мне. «Это будет непросто», — сказал он, — «но мы вам поможем». «Да, Лада, поможем», — ответила она просто, почти бесцветно, но неравнодушно. В голосе слышалась уверенность, как в чем-то давно решенном. Мы продолжили идти, я, все еще пытающийся удержать равновесие между привычным и непонятным, Морозов, ровный, собранный, будто знающий, куда именно ведет, а между нами шагала Лада, молчаливая, с выпрямленной спиной, с двумя тенями, одна из которых отставала от другой на полшага. Глава 8. Клятва. Мы вышли на террасу. Ночной воздух оказался прохладнее, чем я ожидал. Под ногами поскрипывали доски, и этот звук будто растворялся в напряженной тишине, повисшей над двором. Бойцы молча стояли перед террасой. Как только мы вышли из дома, они склонили головы и застыли. Лада без слов сошла по ступеням вниз и заняла свое место в строю, ничем не выделяясь, будто никакого странного разговора в коридоре не было. Морозов обвел взглядом стоящих перед ним людей. В этот момент во дворе не было ни звука, даже ветер будто стих. Воевода выждал пару секунд, а потом заговорил. Голос его звучал спокойно, негромко, но слышался отчетливо. «Дружина, мы потеряли князя, которому служили, того, кто держал порядок и не позволял миру рассыпаться». Он замолчал на мгновение, и это молчание оказалось гулким, как будто все ждали, затаив дыхание. Когда он ушел, продолжил Морозов, вместе с ним исчезла сила, что держала границу между мирами. Он не был героем из легенды, о нем не будут слагать песни, но он защищал княжество, пока мог. Мужчина снова оглядел строй, и от этой тишины, от сдержанных лиц и ровных тел вдруг стало по-настоящему тревожно, будто каждый из них знал то, что мне пока еще было неведомо. Морозов поднял взгляд, оглядел всех еще раз, и в наших сердцах, и в сердцах тех, кого он когда-то спас, он останется, и будет всегда. Я невольно перевел взгляд в сторону. Чуть поодаль, ближе к границе света, отбрасываемого фонарями, стояли духи, те самые, полупрозрачные, мерцающие, будто сотканные из тумана. Раньше я видел их мельком, но сейчас выходило, что они настоящие, а не иллюзия. Духи стояли почти неподвижно, как и дружина, только едва покачиваясь, словно от несуществующего ветра. Их очертания дрожали, сливаясь с ночным воздухом, но черты становились различимее. Один был высок и тонок, почти как человек, но с длинными, извивающимися пальцами и лицом, скрытым под дымкой. Другой был приземистым, с короткими лапами и круглой мордой, похожей на борсучью, только с глазами, светящимися изнутри мягким голубым светом. И я вдруг понял, они внимательно слушают воеводу, внимая каждому его слову. Морозов, не торопясь, повернулся в сторону духов. Он чуть склонил голову, будто приветствуя их, и духи отозвались. Несколько из них придвинулись ближе, другие лишь наклонили головы в ответ. «Вы пришли стать свидетелями новой клятвы, взамен той, которая больше не держит порядок», — Морозов будто разговаривал с соседями по двору. «Сегодня в наш край явился новый князь. Он прошел обряд, и кровь показала, он может править». Я стоял чуть позади и невольно напрягся. Хотел было напомнить, что я только регент и временщик, пока не найдут нового князя, но Морозов продолжил мягко и спокойно. Он молод, прозорлив и умеет слушать. Сердце его открыто и глаза способны видеть, а остальное приложится. Духи кивали, кто-то еле заметно, кто-то глубже, сдвинув полупрозрачные плечи. И в этом движении, лишенном человеческой мимики, почему-то читалось одобрение, или, По крайней мере, признание факта. Они приняли сказанное. Я поежился. От ночного воздуха или от того, что все это происходило слишком спокойно, без моего участия. Будто решения давно приняты, и меня просто ставят в известность. Воевода наконец обернулся ко мне. Глаза его показались черными. Он медленно склонил голову и не просто кивнул из вежливости, а действительно поклонился. Глубоко, до самого пояса. Жест не был наигранным. «Благодарим тебя, княже», — сказал он, все еще склонившись, «за то, что откликнулся, за то, что принял правление нашими землями. Благодарим, что не отказал и не отвернулся. Благодарим, что остался и поддержал нас». Я вдохнул, собираясь возразить, что являюсь лишь регентом, но не успел, потому что в ту же секунду вся дружина, стоявшая у подножия террасы, как один человек, выкрикнула: «Благодарим». Голос был сильный, хрипловатый, нестроевой и парадный, и оттого еще более живой, и в этот момент будто ветер подхватил слово и понес его дальше, разнося его эхом над лесом, утаскивая к реке, к болотам, к тем местам, о которых я пока только слышал и заметил в видении. Где-то вдали, на верхушках деревьев, взметнулись птицы. Тень от их крыльев скользнула по небу, а в следующий миг все снова затихло. Я стоял, не двигаясь. Морозов бросил на меня непроницаемый взгляд. Затем повернулся к дружине и заговорил. «Мы больше не сироты после смерти старого князя», — сказал он. «Теперь у нас есть новый владыка, и пришло время принести ему клятву». Он сделал короткую паузу, оглядев строй. «Если кто из вас не желает оставаться в Северске, скажите об этом сейчас. Мы не станем держать зла. Проводим как дорогого гостя. Из казны выплатим отступные, как и положено. Каждый волен выбирать свою дорогу. Вы честно отслужили свой срок. Все остались на своих местах. Кто-то лишь чуть выпрямился, кто-то сжал руки крепче на поясе. Но ни одного слова, ни малейшего намека на сомнение. И в этот момент я ощутил, как тревога, прочно осевшая в груди с самой дороги к поместью, впервые немного отступила. Не ушла совсем, а просто стало тише. В этих людях было что-то надежное, как гвоздь в старой доске. Они могли не улыбаться, не выражать чувств, но все же остались. А если никто не бежит, значит, тут не все так плохо. Быть может, и правда, ближайшие полгода не станут такими гнетущими, как мне казалось в начале. Сейчас, в ночной тишине, все вокруг от чего-то казалось мрачноватым. Тени лежали густо, свет фонарей едва пробивался сквозь темноту, а лес у границы двора казался непроницаемым. Но я поймал себя на мысли. Завтра, может быть, все будет иначе. При дневном свете это место может оказаться не таким уж угрюмым, может, даже уютным. Я представил, как высплюсь наконец на мягкой перине, и проснусь с утренним солнцем, как поем нормальной еды, со свежим хлебом, который только вынули из печи, с чаем из лесных трав. Может, даже найду что-то интересное для себя, или увижу ту самую нечисть, о которой писал старый князь в своей тетрадке. А может, и вовсе стоит воспринимать все это путешествие, как своего рода каникулы от привычной жизни. Отдохну от столичной столицы и вечной настороженности. Здесь, среди лесов, можно хотя бы попробовать перестроиться, а потом вернусь в столицу другим человеком. От этой мысли вдруг стало легче, где-то даже радостно. Я представил, как прикачу в Петербург и расскажу сестре о том, что видел. Она, конечно, не поверит. Посмеется, скажет, что я все это придумал, но будет слушать внимательно, потому что сказки она всегда любила. Пока я думал, Морозов вышел вперед и начал произносить клятву для тех, кто стоял перед ним, и для меня, того, кто теперь должен был ее принять. Клянемся держать строй, не предавать, не лгать и не отворачиваться, не укрывать измену, не покрывать ложь, произнес Морозов. В каждом слове чувствовалась основательность, будто он произносил не текст, а часть древнего, вписанного в саму землю ритуала. «Клянемся», — в один голос ответили бойцы. «Клянемся помнить, чья кровь на нас, и чья над нами», — продолжил Морозов. «Слушать зов, если князь позовет, и идти, куда прикажет, будь то дремучий лес или река бездонная или нора зверя или скала неприступная, и сражаться с князем, бок о бок, вместе и до конца. Клянемся», — снова повторили дружинники. В этот раз голос их звучал глубже, словно клятва ложилась не на язык, а куда-то под кожу. Пусть земля отвергнет нас, если солжем. Пусть лес откажет в пути, если предадим. Пусть наши имена сотрутся с камня, если нарушим слово, закончил Морозов, и снова строй дружины вторил ему тем же ритмом, тем же тоном, будто говорил один голос на всех. Когда все стихло, наступила неожиданная тишина, глухая, почти звенящая. И в этой тишине на мгновение показалось, что воздух вокруг дрогнул, словно мир принял то, что прозвучало. Я стоял молча, не зная, что чувствую, но внутри стало тише, как будто теперь кто-то, а не я, взял на себя ответственность и сделал это уверенно. Подумалось, что обряд в доме был только началом, и сейчас происходило что-то не менее важное. Бойцы подняли головы и посмотрели на меня, как на того, кого признали, как на того, кто теперь должен что-то сказать. Их было 13, 7 парней и 6 девушек, кто-то с тенью усталости в глазах, кто-то совсем юный, с ясным взглядом. А я стоял перед ними, пытаясь понять, что должен делать, что вообще говорят в такие моменты, как себя вести, куда деть руки. Ситуацию спас Морозов. Он подошел ко мне сбоку и почти шепотом произнес: «Вы должны сделать шаг вперед и сказать: принимаю вашу клятву, не предам, не отступлюсь, не забуду. Главное, говорите уверенно, этого хватит». Я коротко кивнул, бросать взгляд по сторонам не стал, просто собрался с духом и сделал шаг вперед. Вроде бы всего один, но он дался нелегко. Ноги стали тяжелее, мышцы подрагивали, как будто я не регент, а переодетый студент, случайно оказавшийся не на том балу. Неудобно было за это волнение, но я шагнул. «Принимаю вашу клятву, не предам, не отступлюсь, не забуду». Голос мой прозвучал глухо, словно говорил кто-то другой. Когда слова стихли, повисла странная тишина. Даже деревья, до того тихо шелестевшие в темноте, вдруг замерли. Воздух стал плотным, словно ждал, что вот сейчас произойдет что-то важное. А потом налетел ветер. Он взъерошил мне волосы, тронул воротник, пошевелил ткань пиджака на плечах. С лужайки поднялась легкая дымка, которую тут же унесло в сторону. Казалось, сам лес сделал вдох. Вдруг я ощутил, будто между мной и этими людьми, теми, кто стоял сейчас внизу, ровно, плечо к плечу, возникла какая-то незримая, необъяснимая связь, что теперь мы вместе и до конца. Морозов кивнул, его лицо оставалось строгим, но в глазах мелькнуло что-то другое, тихое, сдержанное одобрение, знак, что я сделал все, как нужно. Я наконец расслабился, решив, что все закончилось. В тот самый момент передо мной мелькнула какая-то тень, что-то легкое и пушистое с глухим шлепком свалилось прямо на пол террасы. Я отпрянул, не успев понять, что это было, но не ощутив опасности. На досках распласталась та самая белка с крыльями, которую я уже видел раньше за окном. Она несколько мгновений полежала на спине, раскинувшись в позе звезды, а затем словно опомнилась, быстро вскочила на лапы, встопорщила шерсть, выгнулась дугой, застрекотала, возмущенно и громко, как будто кто-то посягнул на ее достоинство, но довольно быстро поняла, что никто ее трогать не собирается, и стихла. Только хвост у нее еще какое-то время подрагивал, словно от обиды. «Кто-нибудь, уберите Мурзика», — недовольно пробурчал Морозов, не оборачиваясь. «И проследите, чтобы он снова не пробрался на кухню и не налокался вчерашнего чая». Кто-то из бойцов хмыкнул, двинулся вперед, а Морозов повернулся ко мне и развел руками, словно извиняясь за произошедшее. «Для этой мелочи вчерашний чай, как хмельное», — объяснил он уже спокойнее. «Стоит ему добраться до остатков в чашке, и все. Начинает носиться по дому, летать куда не просит, под ноги падать и провоцировать на драку. Забывает, что он не медведь, а обычная белка. Ну, почти обычная». Я ничего не сказал, только смотрел, как один из дружинников бережно поднимает Мурзика на руки, словно того самого шумного, неразумного младшего, за которым все привыкли ухаживать. И вдруг стало по-домашнему тепло, будто это место действительно жило своей, пусть и странной, но настоящей жизнью. Воевода поднял руку, и этот жест был почти незаметным, но дружина отреагировала сразу. Вперед без лишних слов шагнула Лада. Она остановилась рядом, не слишком близко, но достаточно, чтобы дать понять, что ждет указаний. Лицо ее оставалось спокойным, голос прозвучал ровно, без тени эмоций. «Вас ждут покои, князь, вам нужно отдохнуть, завтра будет тяжелый день». Усталость уже стягивала плечи, голова немного шумела, не от напряжения, скорее от перенасыщения всем, что случилось за день. Мир за последние часы будто повернулся в другую сторону, и я еще не успел за ним. «Первый день на новой должности всегда тяжелый», — отозвался я. Лада не ответила и пошла вперед. Я двинулся с места, и шаги по деревянному полу показались вдруг удивительно мягкими. Словно после клятв даже дом признал меня хозяином. Лада беззвучно поднялась по лестнице на второй этаж, ступая уверенно и легко. Я следовал за ней, чувствуя, как шаги становятся тише, а мысли медленнее. Девушка остановилась у одной из дверей в конце коридора, слегка толкнула ее плечом. Щелчок замка, легкий скрип, и дверь отворилась. Но внутрь девушка не вошла, просто повернулась ко мне и указала рукой. «Это покой князя», — сказала она ровно, но в голосе на короткое мгновение мелькнула едва уловимая грусть. Его личные вещи уже вынесли. Она не закончила фразу, будто не хотела говорить, что теперь от старого хозяина остались только воспоминания, но собралась и продолжила. «Теперь это ваши покои, Николай Арсеньевич. На столе ужин, и еще там стоит колокольчик. Если что-то понадобится, просто позвоните». Я хотел было в шутку спросить, не появится ли от этого какой-нибудь волшебный дух, готовый исполнять приказы, как в сказке, но вовремя прикусил язык. Здесь, в Северске, подобные шутки могли оказаться вовсе не шутками. Да и Лада кто знает, как воспримет, или, хуже того, как отреагирует та часть, что живет в ней. «Доброй ночи, регент», — сказала Лада, голосом все таким же ровным, как и прежде. Она направилась к выходу, шаг ее был почти бесшумным, и я уже подумал, что на этом наша беседа закончена. Но на пороге она неожиданно остановилась, обернулась через плечо и добавила: «Если вы ночью услышите скрип, не пугайтесь». Я поднял брови, усмехнулся, стараясь сгладить усталость. «Хотите сказать, что дом тоже живой?» Лада чуть покачала головой, лицо ее оставалось спокойным, но взгляд стал чуть внимательнее, словно она на мгновение приоткрыла нечто, что обычно держат за замками. «Нет», — ответила она тихо, — «но в нем обитают те, кто предпочитает работать по ночам». Я хотел было уточнить, кого она имеет в виду, духа ли, человека, или что-то между, но она уже отвернулась и мягко прикрыла за собой створку двери. В комнате повисла тишина, и я невольно прислушался, как будто уже ждал этот самый скрип, но его не последовало. Обстановка спальни оказалась простой и без излишеств, все на своем месте, все основательное. Деревянная кровать с прямой спинкой, аккуратно заправленная шерстяным покрывалом, небольшой письменный стол с притертым углом, кресло с обитыми кожей подлокотниками, старый, но крепкий шкаф с латунной ручкой и мутноватым зеркалом на двери. На стене висела еще одна карта княжества. Она не была закрыта стеклом и оказалась нарисованная рыжей тушью. Края у нее были выцветшими, кое-где пожелтевшими, а на полях виднелись мелкие приписки, сделанные рукой, с датами, стрелками и непонятными значками. Вглядываясь в нее, можно было легко представить, как старый князь сидел здесь, изучал границы, делал пометки, чертил маршруты, раздумывал. Я медленно прошелся по комнате, заметив, что кто-то уже разобрал мой багаж, разложив вещи в шкафу и в комоде. Оценил небольшой камин, дополнительную трубу, от которого видел снаружи дома. Осторожно коснулся оконной рамы и слегка ее приоткрыл, впуская в комнату свежий воздух. За окном мягко мерцали фонари, освещая лужайку. Свет падал пятнами на сочную траву, не слишком яркий, чуть желтоватый. Дальше, за оградой, начинался лес. Черные силуэты деревьев, сплетающихся ветвями, будто намеренно прятали то, что за ними. И отчего-то именно сейчас мне впервые отчетливо подумалось. Вот она, граница, и она проходит прямо здесь, за этим окном. Граница между привычной жизнью, где все делится на логичное и вымысел, и этой, где можно встретить двоедушницу, духов, леших, болотных, всех тех, кого я еще совсем недавно считал частью фольклора, условной сказки. Я продолжал стоять у окна, глядя в темноту, и понимал, разум еще не принимает всего увиденного, все пытается объяснить, перевести на понятный язык. Мелькнула странная мысль, что обратного пути нет. Я тут капитально обосновался. «Какая глупость», — произнес я вслух и подошел к столу, на котором стоял ужин. Я снял с подноса тяжелую, стеклянную крышку. Под ней оказался нехитрый, но удивительно домашний ужин. На большом глиняном блюде стояла миска с густой похлебкой. Овощи и кусочки мяса плавали в наваристом бульоне, от которого поднимался мягкий, сытный запах лавра, чеснока и чего-то еще, знакомого, но давно забытого. Рядом лежал ломоть темного хлеба, подрумяненный по краям, с хрустящей коркой, посыпанной семечками. На маленьком блюдце меня ждал аккуратный продолговатый кусочек пастилы, присыпанный тонким слоем сахарной пудры, и чуть в стороне, стакан чая, вставленный в старый металлический подстаканник. Его венчала стеклянная тяжелая крышечка, точно такая, какую используют, чтобы чай не выдыхался. «Защита от Мурзика», — подумал я, усмехнувшись про себя, вспомнив пролетающую белку с крыльями. Под крышкой оказался душистый чай, густой, насыщенного цвета, с пряными нотками мяты и, кажется, сушеных яблок. Я вдохнул аромат, и только тогда понял, как же на самом деле был голоден. До этого усталость забивала ощущения, но теперь, когда передо мной стояла простая, теплая еда, все тело отозвалось голодом почти с благодарностью. Тем не менее, я не стал сразу садиться. Все же нашел в себе силы пройти в ванную комнату, которая примыкала к спальне. Свет включился неяркий, теплый. Ванная оказалась просторной, чистой. Белая раковина с блестящими кранами, ванна на старинных изогнутых ножках, стилизованных под звериные лапы. Без роскоши, но ухоженно, по-домашнему. Я быстро принял прохладный душ и с неожиданным удовольствием надел махровый халат, который вынули из моего чемодана. Он пах тем же порошком, что и раньше. Это почему-то особенно тронуло. Вернулся в комнату, уселся за стол, аккуратно разложил на коленях свернутую льняную салфетку и взялся за ложку. Еда была простой, но вкусной. Или может я слишком проголодался с дороги. Я и сам не заметил, как доел все до крошки. Выпил чай, плотно прикрыл стакан крышкой и выставил поднос за дверь, решив, что именно так и следует поступить. Чтобы отвлечься от мыслей, я нащупал в кармане пиджака телефон и достал его. Экран сразу же засветился тусклым светом. Связь на втором этаже действительно была слабая, но живая. Одна-две полоски сигнала, не больше. Этого хватало, чтобы принять сообщение, но вряд ли ее будет достаточно, чтобы вести долгие разговоры. Через пару секунд на экране посыпались уведомления, пропущенные вызовы и сообщения. Глаза пробежались по списку. Большая часть из них была от старых столичных знакомых. Я бегло просмотрел имена и, не раздумывая, смахнул их в сторону. Наверняка там оказались очередные приглашения на закрытые вечеринки, шумные сборища или разговоры о чем-то, что уже перестало касаться меня. Все это осталось в прошлом. Даже если и хотелось бы, вернуться туда уже не получится. Ни с этим титулом, ни с этой реальностью. Не сейчас, произнес я вслух. В списке мелькнули и другие сообщения, несколько от сестры. Последнее было короткое, почти строгое, но с ее привычной прямотой. «Ты куда пропал?» «Доехал до своей вотчины», я улыбнулся уголками губ. Стиль у нее был узнаваемым. Моя сестра была ироничной и шумной, но всегда обо мне заботилась. Пальцы зависли над экраном. Хотелось ответить, но слов сразу не нашлось. Не потому что не знал, что сказать, а потому что не был уверен, с чего начать, что объяснить, а что оставить за скобками. Все, что происходит здесь, не влезает в привычный столичный разговор. Здесь другой ритм, другая логика. И, кажется, немного другим я сам. Я улыбнулся и перезвонил Марине. Ответили почти сразу. Не поверишь, Медведев, но я только-только взяла в руки телефон, и тут же прилетают сообщения, что мой братец наконец доступен для звонка. На заднем плане играла какая-то музыка, очевидно, сестренка уже была у кого-то в гостях. «Здесь связь не везде стабильная», — улыбнулся я в ответ. «Боже мой, в какую глушь тебя направили?» — притворно ахнула девушка. «Да брось, здесь красиво, а еще интересно», — хотел было добавить я, но вовремя замолчал. «Ну, добрался, жив-здоров и отлично», — подытожила собеседница. «Завтра позвоню, сейчас я занята». «До завтра», — попрощался я и завершил вызов. После разговора с сестрой мир показался удивительно тихим. За приоткрытым окном что-то мелькнуло, и я от греха подальше закрыл раму. Не хватало мне тут еще злой белки, ищущей опохмела. Я разделся и забрался в кровать. Простыни пахли сухими травами. Подушки оказались мягкими, а матрас упругим. Или это была туго набитая перина, но мне понравилось. Я уставился в потолок, рассматривая едва заметные трещины в потолочных балках, и не заметил, как задремал. Дорогие читатели, каждый комментарий вдохновляет нас писать больше и с удовольствием. Поддержите нас добрым словом, сердечком и хорошими мыслями. Будем рады знать, что наши истории нужны. Всем, кто подарит награду любого номинала, отправим мохнатого чебика на удачу. Глава 9. Ночные гости. Я стоял на крыльце дома, босыми ступнями ощущая под ногами горячие доски. В лицо дул обжигающий ветер, и воздух дрожал, словно над раскаленным металлом. Еще недавно зеленая и живая лужайка превратилась в выжженную равнину. Земля растрескалась, словно давным-давно лишилась влаги. Ни травинки, ни звука. По ту сторону забора высился тот самый лес, только теперь он выглядел иначе. Деревья стояли, скрючившись. Пышные кроны стали скрюченными и какими-то обугленными, стволы потрескались от жара. Между ними мерещилось движение. То тут, то там мелькали неясные силуэты, шевелящиеся, будто разглядывающие меня из-под сухих ветвей. Я вглядывался, стараясь различить лица, формы, но чем больше смотрел, тем меньше видел. И только спустя несколько долгих мгновений, когда сердце начало колотиться чаще, я осознал, что это всего лишь сон. Он не подчинялся логике, не объяснялся, но был таким осязаемым, будто все происходило наяву. В этот момент из плывущего вдалеке марева вышла девушка в белом платье. Она двигалась уверенно, не торопясь, будто шагала не по пеплу, а по обычной траве. За ее спиной следовал медведь, тот самый, которого я видел в парке. Большой, темный, тяжелый. Его шаги были твердыми, как у охранника или старого спутника, который давно уже ничего не боится. Девушка остановилась в нескольких шагах от крыльца и посмотрела прямо на меня. В ее взгляде не было угрозы, но было что-то тревожное. «Ну вот ты и дома, князь», — произнесла она негромко. Я открыл рот, и голос дрогнул. «Ты-ты». Слова застряли. Я узнал ее, хотя раньше видел лишь мимолетно, в парке, когда все еще казалось обычным. Тогда она была испуганной, но сейчас казалась спокойной, почти торжественной. Девушка мягко улыбнулась, без тени насмешки. Все было предопределено. Ты должен был оказаться в этом месте. Это твой дом, твоя судьба. Я чуть прищурился, вглядываясь в нее сквозь дрожащий воздух. Выходит, мое предназначение – защита этих земель? Спросил я, стараясь, чтобы голос звучал тверже. Она покачала головой. Тебе решать, какой будет эта судьба, регент, такой, какой ты видишь ее сейчас, или... Она развернулась, не дожидаясь вопроса, и подняла руку. И в ту же секунду лужайка передо мной начала меняться. Исчезли жары выжженные пятна. Земля покрылась свежей зеленью. Листья на деревьях стали сочными, жизненными. Ветер донес прохладу, чистый запах травы и чего-то цветущего. Воздух наполнился движением, тихим, едва заметным, но живым. «Или такой», — сказала она, обернувшись вновь. Ее голос не стал громче, но от него внутри что-то дрогнуло. Она шагнула ко мне, и вслед за ней приблизился медведь. Его движение было плавными, но в нем чувствовалась сила, как будто он не защищал ее, а был ею. Единое существо, двоичное и цельное одновременно. Зверь остановился, уставился прямо на меня. В глазах сверкнул янтарный свет, но в нем не было звериной ярости. Медведь зарычал, едва слышно, и в этом звуке не было угрозы, в нем было приветствие, как будто теперь медведь тоже знал, кто я, и понимал, что мне придется выбирать. Это малая часть тех событий, которые могут произойти с этими землями. Тебе нужно понять, продолжила она, делая едва заметный шаг вперед, что это не просто дальний край империи, а граница между их миром и вашим, между старым и новым, между тем, что забыто, и тем, что еще не понято, и ты должен сохранить равновесие. «Кто ты?» – спросил я, и голос мой прозвучал тише, чем хотелось, растерянно, слишком по-человечески. Она оказалась совсем близко, и ее холодные пальцы коснулись моей щеки, оставляя морозный ожог. «Ты узнаешь», – сказала она, – «но не сейчас, сейчас слишком рано». Она посмотрела в сторону, и в ее взгляде впервые появилась тревога, как у человека, который слышит шаги за спиной, еще до того, как они раздались. «А теперь тебе пора возвращаться в реальность, князь», — тихо добавила она, словно жалея, что говорит это. И все вокруг снова начало меняться. Воздух сгустился, шум леса потянулся обратно, и мир начал отплывать, как сон, что слишком долго держался, но все же отпускает. Реальность подернулась, словно рябь на воде. Все поплыло, границы сна растворились, и в следующий миг я резко открыл глаза. Грудь вздымалась от неровного дыхания, будто я только что пробежал длинную дистанцию. Я сел, с трудом откинув одеяло, и машинально коснулся щеки, той самой, где во сне до нее дотронулась девушка. Кожа там будто все еще хранила холод ее пальцев, словно они были изо льда. Комната была та же, и все в ней стояло на месте. Ни одного скрипа, который обещала Лада, не доносилось. Я глядел в эту знакомую теперь темноту и старался понять, был ли это просто сон, или часть чего-то большего, того, что уже началось, даже если я еще не готов это принять. Но так ни до чего и не додумавшись, медленно поднялся с кровати, стараясь не шуметь. Пол был прохладным под босыми ступнями, и это помогло окончательно прийти в себя. Приблизился к окну, отдернул занавеску. На лужайке, освещенной бледным светом луны, стоял человек, невысокий, плотный, в широкополой соломенной шляпе, украшенной пучком засушенной травы. Мне подумалось, что он сам смастерил головной убор из того, что попалось под руку. Шляпа отбрасывала на плечи тень, делая фигуру еще более приземистой, почти сливающейся с землей. Одет человечек был в свободный, выцветший кафтан и широкие штаны, которые слегка колыхались от ветра. Он был без обуви, спокойно стоя босыми ступнями на прохладной земле. Он был ко мне спиной, опершись на длинную, потертую рукоять метлы и наблюдая, как ветер сдувает скошенную ранее траву с лужайки. И было в его позе что-то сосредоточенное, будто он не столько смотрел, сколько управлял движением ветра, как дирижер управляет оркестром. Травинки не просто летели куда попало, а аккуратно собирались в одну сторону в небольшой сток на краю сада. Я не шелохнулся, просто стоял у окна и наблюдал. Но, словно почувствовав на себе мой взгляд, человек вдруг обернулся. Теперь я увидел его лицо. Морщинистое, загорелое, с широкими скулами и тяжелым, крепким подбородком, будто его и правда вытесали из корня дерева. Глаза прищурены, но живые. А уши были чуть вытянутыми, с легким изгибом вверх, похожие на звериные. Не карикатурно, а немного не по-человечески. Как у старой лисы, которую не так-то легко обмануть. Заметив меня у окна, он вдруг расплылся в широкой, добродушной улыбке и замахал рукой, как старому знакомому. Будто бы он каждый вечер кому-то машет отсюда, с лужайки. Я испуганно отпрянул от окна. Штора мягко качнулась, скрывая меня от взгляда этого существа, или человека, или того, кто оказался где-то между. Интересно, в этом городе еще остались человеки? Пробормотал я под нос и покачал головой, как будто мог тем самым стряхнуть с себя остатки сна. Перевел взгляд на часы, висящие на стене. До рассвета было еще добрых 3 часа, но сон окончательно ушел. Поэтому, немного подумав, я открыл шкаф и вынул свои вещи. Быстро натянул рубашку, брюки, накинул теплый жилет. Запоздало подумал, что такого в моем гардеробе никогда не было. Но вещь казалась на удивление уютной, и я решил ее оставить. Как и домашние туфли из мягкой кожи, которые кто-то заботливо поставил у моей кровати. Я старался осторожно ступать, чтобы не поднимать шума. Но все равно одна из досок под ногами неожиданно громко скрипнула. Этот звук, резко прозвучавший в тишине, заставил меня вздрогнуть. «Я теперь здесь хозяин», — тихо пробормотал я себе под нос, просто чтобы услышать собственный голос. Решительно шагнул к двери, открыл ее, и, мягко ступая, вышел в коридор. Мне не давало покоя то, что я недавно увидел в окне, да и сон был очень уж странным. Слишком зачастила в мои сны девушка в белом. Хотелось хотя бы попытаться разобраться, узнать побольше о том, как устроено это княжество, что в нем правда, а что лишь след старинных легенд. Хотя, если быть честным, я все еще отказывался до конца верить в то, что Северск был границей 2 миров. Даже несмотря на собственные глаза, на духов во дворе, на двоедушницу и странного мужичка в шляпе, который собирал скошенную траву в ночи, разум все еще пытался найти объяснение, зацепиться за что-то привычное. И если где-то и могли храниться хоть какие-то следы правды, найти их я смогу только в одном месте, в кабинете моего предшественника, прежнего князя Северска. Я направился в сторону западного крыла. Дом в это время был особенно тих. Скрип половиц под ногами казался громче, чем следовало, но в остальном все спало. Свет в коридоре был тусклым, лампы горели через одну. Кабинет располагался в конце длинного прохода. Я шел, не торопясь, стараясь не думать о странных тенях на полу и о том, что или кто мог наблюдать за мной в темноте. У самой двери я остановился, как перед чем-то важным, собираясь с мыслями. Отчего-то показалось, что воздух в этой части дома чуть холоднее, а затем глубоко вздохнул, потянул руку и тихо толкнул дверь. Щелчок замка, легкое движение створки, и я вошел внутрь. В помещении пахло бумагой, пылью и чем-то еще. Я нащупал ладонью на стене у входа выключатель и зажег свет. Лампочка под потолком загудела, вспыхнула тускло и выдала мягкое желтое свечение. Комната ожила и стала чуть теплее. Подошел к столу, провел ладонью по крышке, ощущая под пальцами гладкую поверхность. Мелкие царапины, пятна чернил, потертости по краям. Все это выглядело не как беспорядок, а как свидетельство работы. Сел в кресло, которое чуть скрипнуло подо мной, и взял в руки тетрадь в потертой кожаной обложке. Ту, что оставил здесь перед тем, как выйти и принять клятву дружины. И принялся неспешно ее листать. На старых, пожелтевших страницах темнели строчки аккуратного почерка. Встречались и зарисовки, простые, почти наивные, но удивительно точные. У каждого существа была своя подпись. Краткая характеристика, описание поведения, отношение к людям. На одной странице было старательно нарисовано существо с толстой шеей, короткими руками и запутанными в шевелюре птичьими перьями. Подпись. Ворован. Территориален. Умен. С людьми вступает в диалог, если не спешат и не шумят. Может вести счет, до 30 точно. В дождь не выходит. Не терпит, когда рушат гнезда. Может напасть и напугать, но не способен убить, жалеет все живое. На другой странице был изображен водяной, с выпуклыми глазами, круглым лицом и перепончатыми руками. Живет в старом пруду на дальней заимке. Ругается на рыбака Глеба, но в целом мирен. Один раз спас ребенка, потом исчез на 3 недели. Вероятно, был наруган супружницей, которая не особенно любит человеков. Некоторые рисунки были перечеркнуты тонкими линиями. Под ними стояли короткие пометки. Исчез. Давно не встречался. Стал враждебен, избегать. Прячется, но не ушел. Я откинулся в кресле, провел ладонями по лицу, стараясь сбросить ощущение, что все это слишком реально. Будто это не просто записи, а долгая жизнь, прожитая в тени между двумя мирами. Перевернул страницу. Дальше начинались короткие рассказы. Написаны просто, почти буднично, но в этом и была их сила. Леший из соснового бора подошел к деревне. Дети испугались, женщины стали требовать защиты. Пошел ночью на разговор. Леший злой, но не без ума. Был обижен лесорубами, которые погубили важные деревья. Обещал отругать подлецов. Дал ему соль, сушеных яблок и ножичек. Отступил. Договорился не подходить ближе версты. Пока держит слово, водяной из малого пруда вытащил Васю Пронина. Мальчишка провалился весной. Показал себя, отдал ребенка. Молчит, когда прихожу. Установил запрет на ловлю рыбы сетями. После этого нашел на берегу венок из осоки. Думаю, благодарность. Болотная ведьма. Звали Настасьей. Не злая. Лечила. Варила травы. Бабки шли к ней, как на прием. Потом исчезла. Говорят, лес взял. Или ушла по своей воле. Оставила сушеный зверобой, перевязанный лентами у лесопилки. После этого был пожар и не пошел дальше оставленного подклада. Страницы тихо шелестели под пальцами, а в душе крепло странное чувство. Это не выдумки и не фантазии, а настоящий архив, собранный человеком, который знал цену каждому слову и каждой договоренности с теми, кто жил по другим правилам. Я опустил взгляд. На полях страниц виднелись полустертые отметки карандашом, подчеркнутые даты, иногда обычные точки. И все это говорило. Мой дядя не просто правил, он понимал этот мир. И теперь мне предстояло понять, смогу ли я пойти по его пути. Поздновато для чтения, князь, послышался из-за спины знакомый голос Морозова. Я медленно поднял взгляд от дневника и посмотрел на дверной проем. Там, как тень, вырисовывался силуэт воеводы. Воевода стоял спокойно, без осуждения, будто бы просто заглянул, чтобы убедиться, что все в порядке. «Не спится на новом месте», — ответил я так же просто. Морозов вошел в комнату, прошел неспешно, точно не желая нарушить тишину, и сел на стул напротив. Он на секунду опустил взгляд на раскрытый дневник, а потом сказал: «Понимаю, место здесь необычное, к нему сложно привыкнуть сразу. У нас все немного не так, как в столице». Я кивнул, все еще ощущая в пальцах шероховатость бумаги и живое дыхание слов, написанных дядиным почерком. «И все местные видят это необычное?» Морозов посмотрел в сторону, будто взвешивал ответ, а потом покачал головой. «Нет, видеть могут не все. Этот дар передавался по роду. Сначала, как естественная часть жизни, потом как редкость, а теперь и вовсе как исключение. Многие старые семьи исчезли. Кто в город уехал, кто род прервал, кто-то просто перестал верить. А без веры, он замолчал на миг, дар угасает. Зрение – это не только глаз, но и сердце. Если оно становится слепым, но и глаза зрячие не помогут». Я молча слушал, чувствуя, как эти слова ложатся ровно, без давления. спокойно, как будто Морозов рассказывает нечто обыденное, но от этого не становилось менее важным. «А те, кто видит?» — спросил я чуть тише. «Они все, так или иначе, служат княжеству», — кивнул он. «Не потому, что обязаны, просто что понимают, зачем это нужно. Кто-то работает с архивами, кто-то лечит, кто-то охраняет границы, кто-то просто идет и говорит, когда назревает беда. Видящие, это не про власть, это про равновесие». Я перевел взгляд на дневник и тихо перелистнул страницу. «Значит, теперь я один из них?» Морозов немного усмехнулся, но в голосе не было иронии. «А как вы думаете, Николай Арсеньевич, почему ваша кровь засияла в той чаше, князь?» — сказал он мягко. «Этот дар просто напомнил, кем вы были всегда. Осталось только вспомнить, что с этим делать. Понять?» — поправил я воеводу. «Как скажете», — не стал он спорить. «А нечисть?» — спросил я после небольшой паузы. Морозов кивнул, чуть опершись локтями на стол. «Для обычных подданных они неотличимы от людей», — ответил он ровно. «Многие и живут, и работают рядом с человеками. Некоторые делают это по привычке или потому, что иначе не умеют. Домовые, дворовые, они, как правило, очень привязаны к месту, если дом уважают, и они добры, как тот, которого я видел ночью из окна», — уточнил я, вспомнив фигуру в шляпе, которую заметил сегодня на лужайке. «Епифан», — сразу назвал его Морозов. «Хороший человек», — с легкой улыбкой произнес это слово. «Очень ответственный, работает по ночам, когда все спят, метлу свою бережет, как военный саблю, а вот поговорить любит, да, если беседу затеет, то попробуй прерви». Он слегка развел руками, с тем выражением, каким обычно говорят. «Ну что поделать, у всех свои странности, но в целом домовые и дворовые не опасны, если только не дичают. Шкодить могут, конечно, тут уж кто на что гораст, у кого скот сбежит, у кого баня плесенью пойдет, но серьезного вреда они не причиняют, пока не нарушен порядок. А в лесу?» — Морозов помолчал чуть дольше. «Там, на полях, в реках и на болотах все иначе. Там нечисть другая, старше, свободнее, не всегда злая, но чужая. У нее своя логика и правила. Иногда они совпадают с человеческими, иногда нет. Вот потому и нужны те, кто умеет разговаривать с обоими мирами». Он говорил спокойно, но за словами ощущался большой опыт. Не слухи, не легенды, а прожитые встречи, решенные вопросы, пройденные грани. И от этого на душе становилось спокойно. Появлялась уверенность в том, что я непременно справлюсь, потому что я понимал, что тут не один. Есть те, кто уже давно живет в этом пограничье и готов помочь адаптироваться мне. Я думал, что все, кто здесь живут, вражды к людям не питают, — сказал я негромко, чуть растерянно. Ну, за столько лет сосуществования всех недружелюбных, наверное, уже истребили. Морозов тяжело вздохнул, как человек, который уже не раз слышал такие слова, но все равно вынужден объяснять заново. «Это непростое место, князь, регент», — мягко поправил я, по привычке. Воевода не стал возражать, просто кивнул. «Северск – это островок старых земель», — начал было он, но вдруг осекся на полуслове. Его взгляд скользнул в сторону окна, как будто что-то снаружи привлекло внимание. Владимир приподнялся чуть с места, глядя в темноту. Это движение выдалось настолько естественным, но в то же время резким, что я и сам повернул голову, чтобы понять, что именно могло прервать его речь. Окно отражало свет лампы, но в глубине ночного двора все же можно было разглядеть легкое движение, как будто кто-то прошел между деревьями. Или не прошел, а просто стоял, чуть дальше, за лужайкой. Тень в тени. Я невольно задержал дыхание, потому что вдруг ощутил. Мы разговариваем о живом, о том, что не осталось в книгах. Оно рядом, слушает, смотрит. Воевода больше ничего не сказал, только чуть сузил глаза, как будто старался понять, чье именно присутствие чувствуется этой ночью. И на секунду в комнате стало особенно тихо. Тепло лампы, шелест страниц, даже дыхание, все затаилось. Я не знал, кто там, по ту сторону стекла, но был уверен, что у этих земель своя жизнь, и мы с Морозовым в ней только гости, или временные хранители. Территория за окном еще минуту назад казалась тихой и пустой, освещенной ровным светом уличных фонарей, которые разметали тени по краю лужайки. Но теперь, на границе света и темноты, у самой ограды, начали один за другим появляться силуэты. Сперва они казались пятнами, словно ветер играл с тенью деревьев. Но чем дольше я смотрел, тем яснее становилось. Это фигуры, высокие, вытянутые, как будто слишком худые для человеческого облика. Гости двигались странно, рывками, неловко, словно кто-то только недавно научил их ходить, но они еще не до конца поняли, как это делается. Некоторые шли на полусогнутых ногах, как марионетки с плохо натянутыми нитями. Другие резко дергались, будто подгоняемые чем-то невидимым. Один из таких силуэтов попытался было перемахнуть через металлическую ограду, и подпрыгнул почти на метр. Вышло это у него очень уж легко, не по-человечески. За ним подпрыгнул еще один. И еще, к нам пытается попасть местная спортивная команда прыгунов в высоту, не отрывая взгляда от окна, пробормотал я, пытаясь сохранить спокойствие, но даже собственный голос прозвучал слишком натянуто. Морозов покачал головой. В его лице не было страха, но настороженность пронзила каждую черту. «Нет, эти спортом не увлекаются», – пробормотал он и уже почти не в шутку добавил. «Они от природы такие прыткие». Он резко отодвинул стул, и тот скрипнул о пол. Быстро шагнул к двери, походка стала напряженной, точной. «Оставайтесь здесь», – бросил он уже на ходу, «и не приближайтесь к окнам, пока я не скажу». Я обернулся к окну. Тени у забора все еще копошились, но теперь двигались увереннее, как будто что-то внутри них проснулось. И я вдруг ощутил, дом, каким бы он ни был старым и странным, теперь казался единственным, что отделяет меня от того, что ползет со стороны леса. Глава 10. Схватка. Я подскочил к окну, двумя пальцами осторожно отодвинул штору. И в этот самый момент один из силуэтов у ограды протянул руку, схватился за кованые прутья. То, что произошло дальше, не укладывалось в голове. Тяжелые металлические прутья, толщиной в палец, чуть потемневшие от времени, поддались с такой легкостью, будто были сделаны из старой лозы. Они изогнулись, хрустнули и просто разошлись, словно кто-то распахнул створку ворот. Я почувствовал всплеск силы от разрушенного защитного плетения, которое было наложено на ограду, а через мгновение где-то на территории послышался звон стеклянного колокольчика. Я запоздало понял, что это сработала сирена. Звук был тихим, но прорезал ночь так, что сердце дрогнуло, и все внутри сжалось. Это сработал магический эффект от сигнализации. Существо неспешно, но уверенно шагнуло вперед. Потом на территорию проникло еще одно, а за ними последовали остальные. И с каждым шагом, пройденным по лужайке, их движения становились все более слаженными, точными. Они уже не казались неуклюжими, не спотыкались, не дергались, словно разогрелись, и чья-то недобрая воля соединила их в одно целое. Не бежали, но шли быстро, точно знали, куда направляются. И, судя по всему, этот путь вел в сторону дома, моего дома. Я отпрянул от окна. Воздух в кабинете вдруг показался плотным, вязким. Где-то в коридоре скрипнула доска, и я не знал, это Морозов вернулся или кто-то уже оказался слишком близко. Не раздумывая, шагнул к стене, где висело оружие. Что-то происходило, и сидеть в тепле кабинета, когда за окном кто-то гнет железо голыми руками, казалось почти предательством. Не по-княжески это, не по-человечески. Ладонь потянулась к топору с волнистым лезвием, инкрустированным старой чеканкой. Рукоять была тяжелой, но легла в руку, как будто ждала своего часа. Я сдернул его со стены и бросился к выходу. Коридор пролетел мимо, лестницу я преодолел в пару скачков и оказался у двери, ведущей на террасу. Толкнул створку и выскочил наружу. Ночь ударила в лицо прохладой и запахом листвы, к которому неуловимо примешивалось что-то еще. Во дворе уже появились первые дружинники. Они выходили с разных постов, быстро собираясь в центре. Даже не видя их лиц, я почувствовал в воздухе ощутимый всплеск силы, которая текла в каждом из них. Почти все люди рождались с крупицей силы, только у высокорожденных типа бастардов, и тем более у аристократов она была родовой, накапливаясь, усиливаясь с последующими поколениями. Поэтому им было доступно больше. Боевые стили, защита. Простолюдины могли использовать силу только в простейших плетениях, которые были пригодны лишь в быту. Все, кто вышел во двор, были воинами. И они вышли с одной целью – удержать границу, которую кто-то уже начал переступать. Я крепче перехватил топор, чувствуя, как к коже липнет сырость ночи. Большой палец лег на встроенную в рукоять активационную руну, и я почувствовал, как древко топора едва заметно завибрировало, откликаясь на силу в моей крови, и сделал первый шаг вперед, навстречу той линии света, откуда к нам двигался пяток незваных гостей. Пришлые заметили дружинников, их поведение резко изменилось. Они больше не крались, не петляли в полумраке, рванули напрямик, с разгона, и почти сразу перешли на широкие звериные скачки. Они двигались порывисто, будто мышцы у них не знали усталости, а суставы работали иначе, чем у человека. Я удивленно поднял бровь. Это были не просто странные пришлые, в них совсем не ощущалось силы, даже бытовой искры, словно они были пустыми оболочками. Но при этом они бежали на бойцов, не ведая страха, или, будто их гнало вперед что-то. Одно из этих существ оттолкнулся от земли в паре шагов от ближайшего к нему дружинника. В прыжке потянулся к нему, явно желая сбить его с ног, прорвать строй. Я даже рот приоткрыл от удивления, настолько быстро двигался пришлый. Но и дружинник сработал четко, просто вытянул перед собой правую руку, открытой ладонью вперед, и пространство на миг дрогнуло, в воздухе ощутимо хрустнуло. Летящее на бойца существо замерцало, под кожей пробежали тонкие жилки инея. Простейшая способность заморозки, рассчитанная на то, чтобы остановить врага на лету, которую активировал боец. Но противника не превратилась в ледяную статую, лишь замедлилась и чуть потеряла инерцию. И в тот же миг прозвучали два коротких, резких выстрела. Гость дернулся, словно от удара, и отлетел назад. Из его спины выступили тонкие ледяные иглы, след от плетения, вложенного в боеприпасы. Тело глухо ударилось об землю, но остальных это не остановило. Второй гость приблизился слишком быстро. Я даже не успел среагировать, как он оказался уже вплотную к стрелку, который только что поразил первого из ружья. Боец, не растерявшись, отбросил ружье в сторону, и в следующую секунду в его руке появился топор, короткий, с широким лезвием, которая тут же затрепетала бледным сиянием. Это была работа криомастера. Сила уходила в металл, пропитывая оружие и усиливая удары. Пришлый метнулся вперед, занося руку, но топор встретил атаку на полпути. Лезвие вошло легко, как нож в снег. Сначала отсекло руку, потом глубоко врезалось в плечо и грудь. Я, как и многие, по инерции ждал всплеска крови, крика, хоть какого-то признака боли. Но крови не было, совсем. Существо застыло, пошатнулась и опустилась на колени, словно кукла-марионетка, которой перерезали нити, но не упала. Через мгновение его тело дернулось и пыталось подняться, беспорядочно, рывками как сломанный механизм. Топор вновь сверкнул, и в следующий миг голова существа с глухим стуком упала и покатилась по траве. Но это тоже не остановило движение. Руки дергались, туловище напрягалось, будто не желая сдаваться. Пришлого заставил осесть только огненный капкан, поставленный одним из бойцов. Плетение сомкнулось точно под телом, и из земли с хлопком, как будто выгорали горючие пары, вспыхнуло пламя. Но вместо того, чтобы охватить и испепелить тело, оно лишь прошлось по коже, обугливая одежду и немного подпалив плоть. Воздух тут же наполнился запахом горелого. Боец выругался, сорвал с пояса короткую цепь с зазубренными звеньями, размахнулся и метнул ее точно в поднимающегося противника. Цепь обмоталась вокруг тела, звенья засеклись друг за друга. Из-под металла тут же пошел дым. Видимо, цепь была зачарована. Существо, которое несколько секунд назад казалось мне человеком, зарычало, будто зверь, низко, глухо. Задергалось, извиваясь и стараясь освободиться. Но звенья держали крепко. Оно еще попыталось встать, но в итоге осело на землю, сползая в бок, как тяжелый мешок, в котором еще что-то шевелилось. Рядом прозвучало низкое, хриплое рычание. Я резко обернулся, и сердце сжалось. Пока я следил за боем у ограды, один из пришлых обошел защитников и оказался всего в нескольких шагах от меня. В свете фонаря он выглядел особенно жутко. Одежда, старая, будто с чужого плеча, перепачканная грязью и порванная в нескольких местах. Бледное лицо было словно вылеплено из глины, обмазано землей, кое-где вперемешку с засохшей кровью. Светлые волосы свалялись в пряди, облепили лоб. Он двигался на согнутых ногах, как хищник, пригнувшись, всем телом подаваясь вперед. Слишком длинные для человека руки тянулись ко мне, и в их движении было что-то одновременно неуклюжее и пугающе точное. Пальцы заканчивались изогнутыми когтями, похожими на обломанные гвозди, только чересчур острые. Но хуже всего были глаза, вернее, их отсутствие. Глаза существа были мутными, словно их затянула пленка, полупрозрачная, как запотевшее стекло, а под ней мигали багровые огоньки. Существо не видело меня в привычном смысле, но точно знал, где я стою, и он шел прямо на меня. Противник оказался рядом почти в ту же секунду, Как я заметил его, взмахнул рукой, когти прошли в нескольких сантиметрах от моей шеи. Я рефлекторно активировал силовой доспех, тонкая пленка силы окутала тело, защищая уязвимые участки. Одновременно с этим создал плетение отталкивания и выпустил его вперед, надеясь отбросить тварь хотя бы на пару метров. Но удар оказался намного слабее, чем должен был. И вместо того, чтобы отлететь на несколько метров, существо лишь качнулось назад, попятилось на пару шагов, но тут же восстановило равновесие. Плоть у него была вязкая, инертная, будто сама отталкивала часть силы. Миг, и он уже рванулся ко мне. Я не стал дожидаться следующего удара. Вложил остатки энергии в прыжок, и порыв воздуха подхватил меня, отбрасывая в сторону. Земля под ногами дрогнула, а когти существа рассекли только пустоту, где я стоял мгновение назад. Тварь остановилась, взвыла, резко развернулась. Но теперь я был готов. Большой палец вдавил активационную руну, и древко завибрировало, впитывая силу. Лезвие топора засветилось, вокруг него начали плясать крохотные вихри. Вспыхнули тонкие узоры, по ним пробежал холодный блеск. А я шагнул в сторону существа и замахнулся. Противник успел выставить руку, пытаясь отразить удар, но топор вошел в плоть. Резко, со звоном, но не так глубоко, как должен был. Зубья ветерки активировались, вонзаясь, разрывая, но и этого оказалось недостаточно. Тело твари дрогнуло. Она дернулась, вырвав топор из моей руки. Оружие торчало в ее ключице, будто воткнутое в бревно. Тварь шагнула ко мне медленно, неуверенно, но упрямо. Замахнулась, но когтистая рука прошла мимо, со свистом рассекла воздух. Я уже отпрянул в сторону, легко, точно, на рефлексах. Впервые с начала боя мне показалось, что, возможно, ее можно одолеть. Засевший в ключице твари топор будто бы замедлял ее. А если ее можно ранить, то можно и убить. Мне оставалось только вырвать из раны твари топор, и ситуацию спасли несколько коротких, глухих выстрелов, прозвучавших где-то за спиной противника. Я даже услышал, как глухо врезались в плоть, с характерным треском пули. Существо дернулось, застыло на мгновение, будто не сразу поняло, что произошло, но все же сделало шаг вперед упрямо, почти по инерции. И только потом, будто силы вдруг покинули тело, оно пошатнулось и с глухим стуком повалилось на доски террасы, прямо к моим ногам. Я попятился, стараясь не дышать слишком шумно, не спровоцировать движение, потому что тварь хрипела и тянулась ко мне, пытаясь ухватить за ноги. В ту же секунду сбоку мелькнула тень, один из дружинников оказался рядом. Без слов, быстро и четко, он взмахнул топором. Лезвие прошло сквозь плоть с чистым, уверенным звуком, и голова существа отлетела в сторону, упала на доски, и еще несколько секунд рот продолжал беззвучно разеваться и закрываться, будто гость пытался что-то сказать. Потом замерла, и резко стало тихо. С последним из противников расправился сам Морозов. Он шагнул вперед, поднял руку, и в ту же секунду плетение вспыхнуло, охватывая тварь огнем. Пламя было не вспышкой, а сдержанным, тугим кольцом, оно не разлеталось в стороны, а сжималось, удерживая нападавшего. Пришлый взвыл, больше как зверь, захлебывающийся в собственной ярости. Он дергался, метался внутри огненной ловушки, но выйти не мог. Пальцы Морозова слегка дрожали от напряжения, пока он удерживал плетение, но выражение лица оставалось спокойным. На нем не отразилось ни злости, ни жалости. Существо сделало шаг, потом еще один. Шло неуверенно, будто ослепло, или как пьяный, теряющий координацию. Еще пару шагов, и ноги его подкосились. Оно рухнуло на траву, пламя медленно угасло.